Глава 29. Настойка из поцелуя феи поставила меня на ноги очень быстро. Буквально совершила чудо. Не знаю, насколько глубоко нож проник в мое тело, но рана затянулась за считанные секунды. На то, что я побывала на пороге смерти, указывала только лужа крови на кухонном столе, где я лежала. А крови было много, очень много. И на моей коже, и на столе, и на полу под ним. Заметив, как Сейлрим неловко отводит от меня взгляд, я вспомнила, что при обороте в зверя одежду на мне разрывает в клочья. Это был далеко не первый раз, когда я сверкала перед Симой своими женскими прелестями, но если эльф до сих пор смущался, то я, нет, привыкла. Ну, голая, и что? После того, что нам обоим довелось пережить, собственная нагота казалась мелочью, не стоящей внимания». И, не думая прикрывать стратегические места, я села, свесила со стола ноги и осторожно потрогала бок, которым словила лезвие ножа. Кожа под пальцами была стянута коркой крови, но под этой коркой я не нащупала ни свежих ран, ни бугристых шрамов. «Тебе лучше?» — спросил Сейлрим, продолжая отворачивать от меня лицо. Тут я заметила, что он прижимает к груди покалеченную руку и разглядела под разводами крови отпечатки звериных зубов. Следом в глаза бросился пустой флакончик из-под зелья на кухонном шкафчике. «У тебя есть еще?» — спросила я, старательно отгоняя чувство вины, готовая захлестнуть с головой. Сима покосился на меня, стараясь не опускать взгляд ниже моей шеи. Понял, куда я смотрю, и тихонько вздохнул. «Считаешь, у меня тут зелейная лавка? Это все, что было». «Но твоя рука!» Зубы застучали, как от холода. Меня охватила нервная дрожь. Запоздалая реакция на стресс. С каждой секундой я тряслась все сильнее и ничего не могла с собой поделать. Во рту стоял омерзительный медный привкус. «Твоя рука!» Напала, укусила, хотела съесть! Горло сдавило от подступающей истерики. «Заживет», — бросил мой сосед безразличным тоном, но я видела, что кровь еще идет. Рана могла воспалиться, а там сепсис, гангрена и прочие радости жизни без антибиотиков. Если бы на дне бутылочки осталось немного целебного поцелуя феи, но я выпила все. С беспечной щедростью Сима извел на меня все свои запасы волшебного снадобья. «Тебя трясет. Холодно?» Он нагляделся, словно и впрямь мог надеяться найти в кухне что-нибудь, плед или скатерть, чем смог бы прикрыть мою наготу. «Ты плачешь?» На глазах набухали слезы и текли по щекам, оставляя на коже влажные дорожки. Темный след от укуса на руке Сейлрима притягивал мой взгляд. «О, Боже!» То, что я сотворила в образе зверя, впечатлило меня сильнее, чем ножевое ранение и угроза смерти. Я никак не могла перестать об этом думать. «Тебе надо успокоиться», — вздохнул эльф. «Я принесу тебе из спальни одежду». «Не уходи!» — дернулась я, когда он повернулся к двери. «Пожалуйста, останься. Обними меня». Хотелось спрятаться от случившегося в чьих-то надежных объятиях. Перестать без конца прокручивать в голове воспоминания о том, как чужая теплая кровь наполнила рот, и от ее железного вкуса я испытала дикое животное ликование, почти экстаз. Фу! Бррр! Сима медлил. Я видела, как он колеблется, и понимала, что от объятий его останавливает моя нагота. Но в конце концов сосед сдался, отбросил в сторону стеснения и осторожно прижал меня к груди, стараясь касаться моего голого тела лишь в приличных местах. Дрожь начала стихать. Чувствуя под щекой пушистый ворс мужского халата, я изо всех сил боролась с угрызениями совести. Вдруг странный звук за спиной заставил меня насторожиться. «Ты слышишь?» «Слышу». С обреченным вздохом отозвался мой сосед. Корни вернулись. «О, Боже, нет! Не сейчас, когда он ранен!» «Все хорошо». Сима мягко улыбнулся и перед тем, как отстраниться, клюнул меня в макушку. Этот невесомый поцелуй выбил у меня почву из-под ног, ошеломил. Такого от своего замкнутого соседа, ненавидящего людей, я не ожидала. Теплый дружеский жест, попытка приободрить. «Сима, за окном светло!» — шепнула я с мучительной надеждой. «Может, он ошибся? И это не наши старые кровожадные приятели?» Но вкрадчивый шорох, смешанный с треском сухого дерева, был слишком знаком. Он нарастал, раздавался ближе, громче, превращаясь из смутного эха, которое легко принять за игру воображения, в отчетливый звук. И этот звук было ни с чем не спутать. «Они отчего-то явились при свете дня, не как обычно». В углу кухни, в пустом пространстве между стеной и шкафчиком, где естественным образом возникала тень, копошилось что-то гибкое и длинное, похожее на клубок змей. Древесные кольца раскручивались. Серые узловатые побеги, потрескивая, ползли в нашу сторону. Они подкрадывались к нам все ближе, ближе, ближе. «Ступай в спальню», — произнес Сейлрим ровным, спокойным голосом. «Оденься, отдохни, поспи». «Поспать? Ты издеваешься?» Впервые за все время при эльфе не было ножа. Он оставил его в спальне. Я хорошо запомнила металлический звон, с которым окровавленное лезвие выпало из его руки и ударилось о пол. «Лиена, я хочу, чтобы ты ушла». Сейлрим обратился ко мне мягко и терпеливо, как к ребенку. Но уйти мне не позволили. Хотя я и не собиралась бросать своего спутника наедине с угрозой. Самый толстый из корней вдруг метнулся ко мне и кольцом обвился вокруг моей ноги. А за ним еще один и еще! С ужасом я поняла, что в этот раз монстры, обитающие в тенях замка, пришли не за Сейлримом. «За мной!»